Как избежать разговора с отцом, если знаешь, что он намерен тебя отчитать? Мы со Стивом идем вдоль прилавка с готовой едой. Я качу тележку, и мне то и дело приходится останавливаться, когда Стив отбегает в сторону и хватает что-нибудь с полки. Ему хочется поговорить о вчерашнем. Я догадываюсь об этом по его многозначительным взглядам, словно желает что-то сказать, но отдергивает себя. То, что я накричал на Ангарат, мы вообще не обсуждали. Когда я вернулся из парка, они с Джули уже ушли, и Стив сдержанно велел мне подняться к себе в комнату и все обдумать. Ужин прошел в молчании, а когда с едой было покончено, я сам отправился обратно наверх и, не зажигая света, уселся смотреть в окно. На улице было почти безлюдно. Только какая-то парочка прогуливалась, держась за руки, да мужчина вел на поводке пса. Внезапно за его спиной я узнал знакомую фигуру. Вернее, знакомую нетвердую походку. Как и днем, человек передвигался с усилием, каждый раз перемещая весь вес на ногу, которую ставил на землю. Только тут я сообразил, что вообще-то не видел, как его увозили, а только успел заметить приезд скорой. Ангарат тогда заинтересовалась маминой книгой, и наблюдение пришлось прекратить. Я встал возле окна и прищурился. Чем дольше я вглядывался, тем сильнее убеждался в том, что это тот же самый человек. Его лицо, хоть и скрытое козырьком кепки, имело точно такой же сероватый оттенок. Прохожий вот-вот должен был поравняться с хозяином пса, как вдруг тот самый пес, бело-коричневый терьер, бросился на него. Даже в полумраке я видел, как пес оскалил зубы. В тишине раздался заливистый лай. Трудно было поверить, что такой маленький зверек издает такой громкий звук. Хозяин стал оттаскивать пса и шикать на него, но это не помогало. Пес не отводил взгляда от серолицего человека и оглушительно лаял. Хозяин был вынужден подхватить питомца на руки и унести. Короткие лапы дергались в воздухе, а лай пронзал вечернюю тишину еще некоторое время после того, как хозяин и пес скрылись за углом. В этот момент раздались тяжелые шаги Стива по лестнице. Предположив, что он намерен поговорить о моем поведении, я юркнул под одеяло и притворился спящим. На самом деле для сна еще было рано, однако Стив никогда не будил меня, если видел, что я сплю. Дверь комнаты скрипнула, у порога раздалось учащенное дыхание. Стив постоял так несколько секунд, приблизился к окну, задернул шторы и вышел. Дождавшись, когда его шаги стихнут, я сел в кровати и снова выглянул в окно. Загадочного прохожего и след простыл. С утра мои мысли были только о нем. Я гадал, что произошло, все ли с ним в порядке после такого падения и почему он не в больнице. Поговорить об этом было не с кем, ведь в доме находились лишь мы со Стивом. А если бы между нами завязалась беседа, он непременно затронул бы тему вчерашнего приема гостей. Этого мне не хотелось, и я предпочел молчать. После завтрака Стив несколько раз пытался что-то мне сказать, но мне удавалось улизнуть от разговора. Сейчас мы в супермаркете, и у Стива такой вид, будто он лопнет, если не выговорится в ближайшее время. Его пальцы нервно барабанят по ручке тележки. Он постоянно оглядывается на меня. «Хочешь на ужин гамбургеры?» — произносит он наконец. «Да, с удовольствием». Мы предельно вежливы друг с другом. Каждая реплика звучит скованно и неискренне. Стив изучает ассортимент котлет для бургеров. Есть упаковки по две штуки, есть семейные по четыре. Чуть помедлив, он берет ту, что поменьше. «Билли», — начинает Стив, опуская полуфабрикаты в тележку. Судя по тону голоса, он собрался с духом и готов устроить мне нагоняй. «Мол, о чем я только думал? Почему взвился на бедняжку Ангарат и так далее?» Я слышу эти фразы еще до того, как они сорвутся с его языка. Беспокойство скручивает желудок в тугой узел. «Нам нужно поговорить о том, что...» «Принесу булочки для гамбургеров», — выпаливаю я, не дав ему договорить, и скрываюсь среди полок. Вскоре я один плутаю по лабиринту супермаркета. У газетного стенда собралась целая толпа. Мне ее не обойти. Приходится нырнуть в ближайший проход, затем в следующий. По пути это и дело озираюсь. Разумеется, Стив не следует за мной. но я хочу удостовериться в этом и побыть один. Петляя среди прилавков с длинными французскими багетами и коробками пластиковых на вид пирожных, я замечаю, что от волнения перестал дышать. Спокойно, Билли. Медленный вдох, выдох, вдох и выдох. В груди становится тесно, будто чья-то рука стискивает мое сердце. Знакомое ощущение. Я испытывал его, когда нас с Сильвией разлучили. Испытывал, когда Стив заявил, что насчет важности выживательства она все выдумала. Нужно размеренно дышать и ждать, когда тяжесть в груди пройдет. Надо придумать убедительную причину, объясняющую, почему я сорвался на Ангарат. Какую именно, пока не знаю. Главное, чтобы Стив не узнал правду. Почувствовав, что напряжение ослабевает, я решаю вернуться к Стиву. В голову до сих пор не пришло ни одного дельного оправдания. Впрочем, воспользуюсь-ка я советом Анвара и скажу так и так. Мне очень жаль, и я скучаю по Сильвии. По сути говоря, оба утверждения верны. Обратный путь снова пролегает мимо стенда с прессой. Пожилая дама, пропуская меня, кивает в его сторону и вздыхает. «Ох, да что же это такое в мире творится?» Перевожу взгляд на первые полосы газет и тотчас вижу его. Среди кричащих заголовков со словами «президент», «капризы погоды» и так далее виднеется размытый снимок. На нем запечатлен человек, свидетелем падения которого я стал накануне. Только на фото он не лежит ничком, а убегает. Подробностей в статье мало, потому что их никто не сумел разузнать. Да и, похоже, никто не мог поверить, что такое случилось наяву. А называется статья «Возвращение с того света. Поиски местного жителя продолжаются». Некоторые детали мне известны. Ведь падение человека на улице и прибытие скорой помощи произошли на моих глазах. Кое-что для меня в новинку, например, тот факт, что к приезду скорой человек был уже мертв, хотя никто не знал, что послужило причиной смерти. Очевидец, у которого брали интервью, подтвердил то, что я видел. Вот он идет по улице, шаркает, еле ноги переставляет, а потом раз — и падает наземь. Недоумевая, почему эта история попала на первую полосу, читают дальше. Медики, вызванные на место происшествия, по прибытии констатировали смерть. Однако уже через несколько мгновений человек вскочил и скрылся. «Он прямо-таки ожил», — подтвердил очевидец. «Люди пытались его догнать, но он летел как метеор, и задержать его не удалось». Полиция и медики просят всех, кто располагает какими-либо сведениями об этом человеке, связаться с ними в кратчайшие сроки. К статье прилагается фотография, которую кто-то, видимо, щелкнул на камеру телефона, когда человек убегал. Кадр нечеткий. Беглец больше напоминает сероватое пятно. Хватаю экземпляр газеты и возвращаюсь к Стиву. Тот с нетерпением ждет у кассы, озираясь по сторонам. Он недоуменно смотрит на меня и на газету в моей руке. «А где булочки для гамбургеров? Ты ведь за ними ходил». «Ой, извини, отвлекся. Сейчас принесу». «Погоди, Билли. Я тут размышлял о вчерашнем. Не знаю, из-за чего ты нагрубил Ангарат. По правде сказать, причина меня не очень-то интересует, потому что ты просто не имел права так себя вести. Ты должен извиниться. Я поговорил с Джули. Они придут сегодня на ужин, и ты лично попросишь прощения у Ангарат, хорошо?» Бросив взгляд в тележку, я обнаруживаю, что Стив заменил пакет с двумя котлетами на упаковку с четырьмя. Да, мне хочется извиниться перед Ангарат. И я доволен, что Стив не выпытывает у меня, почему я на нее наорал. Тем не менее, едва я слышу, что сегодня они снова придут, чувствую себя маленьким и краснею. Неловко кивнув Стиву, ухожу в хлебный отдел. «Бери на четверых!» — кричит Стив вдогонку.